Мы прочитаем место Священного Писания, которое записано в первой книге Царств, 20 глава, 35-36 стихи. «На другой день утром вышел Иннафан в поле, во время которое назначил Давиду, и малый отрок с ним. И сказал он отроку: „Беги, ищи стрелы, которые я пускаю“. Отрок побежал, а он пускал стрелы так, что они летели дальше отрока. И побежал отрок туда, куда Иннафан пускал стрелы, и закричал. И Иннафан вслед отроку и сказал: „Смотри, стрела впереди тебя“». До этого места. Дорогие братья и сестры, наш урок – это стрела. Эта стрела должна иметь цель. И вот при анализе предыдущей моей темы будет, ну, как бы под заголовочком таким стоять, или темой вот этой беседы второй будет «Цель урока». Понятно, да? Цель урока. Всякое действие, оно имеет цель. Бывает, когда сестра или брат начинает занятия с детками, и они не до конца понимают цель, для чего они проводят урок. Ну, к примеру, вы взяли какую-то тему. Тема эта называется «Иаков и Исав», или «Детство Иакова», или «Два брата». Ну, как вы ее назовете, не знаю. И можно поставить перед собой две цели. Какие цели поставите, такой и результат будет. Ну, например, первая цель. Слово Божие, оно все равно имеет действие на человека. Я перескажу деткам историю. Детки эти историю прочитают, зададут вопросы. Я им задам вопросы по тексту. Изберу золотой стих, и смотришь, спели псалом, и на этом урок закончился. Какую цель имел данный урок? Как вы думаете? Имел этот урок цель или нет? Он имел цель. Но эта цель, она была такая, чтобы ученик запомнил Слово Божие. Это Слово Божие не возвращается тщетным, как говорил пророк. Оно проводит свою работу в сердце. Желаем мы этого или не желаем, даже если мы не имеем никакой конкретной цели, четкой, четко поставленной, Слово Божие свою работу будет проводить. И подчас вот так вот, особенно начинающий преподаватель, проводит служение детское таким образом. Он берет Библию, берет какое-то пособие и думает: у меня младшая группа, что лучше с ней заниматься? Как? Какую-то историю. Какую историю взять? Ну, есть книга «Бытие», с нее я буду начинать. Там очень много есть примеров необходимых об Аврааме, об Исааке, об Иакове. Он пересказал из детской Библии, там прочитал, пересказал своими словами, что-то прочитали, и урок закончен. Это хорошо для начинающего, но нужно всегда и очень важно избрать цель. И когда эту цель преподаватель знает и преследует, тогда уроки его преображают. Все остальное – это средство к достижению цели. Рассказы, которые он будет употреблять, если нужно какие-то, то, что в духе нашего братства, иллюстрации или еще какие-то способы, методы, каким он будет действовать. Все это, когда он имеет конкретную цель. Я прочитал текст Священного Писания не случайно. Перед нами два человека. Один цель знал и метал стрелу специально. Он знал, куда ее метать. Впереди или сзади отрока. А второй отрок, он не знал. Он не знал этой цели, он просто бегал. Побежал туда, побежал обратно. Это два преподавателя перед нами. Один знает то, что он делает и для чего он делает. А второй ничего не знает. Он взял текст Священного Писания, прочитал его, пересказал. Может, какой-то рассказик ему он понравился, тоже пересказал. А цели нет. Когда я избрал тему, я избрал цель. Задачей было, ну, увидел проблему. Цель, она возникает, когда ты видишь какую-то проблему. Вопиющую проблему у детей. Ну, например, дети тянутся к улице. Проблема? Проблема. Острая проблема? Острая проблема. Тогда у меня появляется цель. Как детей отвратить от улицы? Я должен провести на эту тему урок, беседу. Хорошо, я молюсь об этом, рассуждаю, и потом думаю, а как это сделать? Мне нужно Слово Божие, какие-то тексты Писания. И тогда, читая Слово Божие, но у меня немножко иначе получилось, я вам расскажу, как я пришел к этой теме. Вдруг вы встречаете человек полей. Этих двух слов достаточно, чтобы связать. Человек полей равняется человек улицы. А какая, собственно, разница? Уличный ребенок или человек поля? Никакой. И все остальное уже потом. Эти два слова, они могут внутри у преподавателя все перевернуть, и он уже этот текст Священного Писания уже не будет читать бесцельно под определенным углом. Он будет рассматривать и связывать с жизнью современной, и думать, если мы Исава переместим в наше время, то это будет уличный мальчишка с его пониманиями, с его задачами, которые он сам себе ставит. И все, ваш урок готов. Понимаете, да? А теперь, как вы должны этого достигать? Вы теперь должны сами, как преподаватели, перенестись во времена Исава. Исава переместить в 20 век. Ну, посмотреть, где тут современные Исавы ходят по улице, Иаковы. А самим постараться туда как бы влезть, ну, как бы в Иакова или в Исава, как бы туда попасть в гости, в семью к Исааку. А для того, чтобы туда попасть, нужно и Слово Божие знать, и, может быть, и библейскую энциклопедию посмотреть. Вы должны узнать, а что такое жить в шатре, а как там готовится пища, а как там маленький Иаков бегал рядом там с Ревекой, под ногами путался, и что-то, может быть, ей мешал. И вот когда вы все это живо нарисуете, представите себе пустыню, Исава, который хочет пить, а негде ему там достать этой водички, а это даже жажда добычу поймать, превышает у него жажду вот эту воды. И когда вы сами себе все это нарисуете, обдумаете, и вы придете на урок, вы такую историю детям расскажете, они потом будут говорить, еще, ну расскажите еще вот про Исава, а у вас будет как вот эта вода лица, ну, вот эта живая речь, рассказывая все это. А ведь это все видно здесь в Священном Писании, когда просто задуматься, порассуждать. Это и есть приготовление урока. Но у вас есть конкретная цель. Если вы будете говорить только лишь, как скрипит песок под ногами у Исава, а он хочет подкрасться к своей добыче, чтобы как-то изловить, ему нужно хитро это сделать. То есть он был хитрый. Он уже с детства, у него задатки были такие качества. Хитрость, ловкость, жестокость. Все это должно быть у ребенка. Он, может быть, с детства птичек ловил. Откуда? Мы не знаем. Но вы просто можете как-то об этом рассказать, что вот задатки в человеке проявлялись с детства. И уже с детства у него была эта тяга. И вот когда вы все это так вот задумаетесь, порассуждаете, сделаете определенные выводы, и если это так не один день, не два дня, а когда вот это через сердце пропустить, скажите, можно достичь цели, чтобы ребеночку рассказать об Иакове и об Исаве, но имея в голове, что я хочу уберечь ребенка от влияния улиц. Возникает вопрос, какой урок более качественный? По первому типу составления урока или по второму? По второму. Я думаю, что по второму. И какую бы мы историю ни взяли, библейскую, она будет производить свои действия независимо от нас. Даже если мы возьмем главу и прочитаем ее на уроке, это лучше, если ребенок будет гулять где-то на улице. Но если мы не просто прочитаем главу, а свяжем содержание этой главы с жизнью сегодня, если мы не просто возьмем эту главу, а сделаем это с определенной целью, то это будет подобно стреле, я по-украински скажу, яка влучила, попала прямо точно туда, куда это необходимо. И тогда урок, он преобразится. Это будет интересный урок. И теперь я хотел бы остановиться на следующем вопросе. А как я пришел, допустим, к этой теме Иаков и Исав? Просто вот так вот порассуждать, это как бы вас, ну, завести на кухню, там, где приготавливается обед. Не сразу он получается, допустим, проповедь у проповедника или урок у преподавателя. А сначала берется, ну вот как в погреб вы идете, берете картошечку, морковку, она еще не почищенная, она еще не порезанная там на кубички, а вам надо все это приготовить. Вот так вот, вот эти тексты Священного Писания, это кладовочка. В этой кладовочке оно еще все, ну, как бы на своих полочках, в засеках там. И вы оттуда берете место Писания, оттуда берете место Писания, все приносите в кастрюльку, и тогда получается хорошо приготовленный духовный обед. И тогда скажет кто-то: добавки, еще хочу. И с радостью будет бежать малыш на урок с жаждой для того, чтобы получить еще, еще, еще. И такой преподаватель будет любимым преподавателем у деток. Так вот, в этой кладовочке есть несколько текстов Писания. Я прочитал всего лишь два. А пришел я к бытию, отталкиваясь от пророка Малахии. Помните? Книга пророка Малахии, первая глава. Там записаны такие слова. «Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь, и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». Знаете, когда проповедник готовится к проповеди, или преподаватель готовится к уроку, у него всегда будут вопросы к самому себе. Он прежде всего смотрит на текст и что-то найдет, то, что для него непонятно. Ну, вам понятно? Как это? Разве Господь может кого-то возненавидеть без причины? Или вообще, разве ненависть присуща нашему Господу? Вот я так начал рассуждать над этим текстом и думаю, ну, наверное же, были у Господа какие-то основания, какие-то причины, что Он вот так вот к Иакову доброжелательно отнесся. А вроде Исава, ну даже не хочется произносить эти слова, возненавидел. Вроде даже, ну не присуще Господу такое качество, ненависть. И я подумал, есть же причина этому, какая? Или это Бог от вечности все это знает, что в человеке? Так тогда, что ж с меня взыскивать за то, что я нахожусь в таком положении? Я и так, это от вечности мне такой приговор, а потом еще вдобавок Бог меня возненавидел, а потом еще в ад я попал. Да кто же виноват в том, что так произошло? Бог, наверное, виноват. Я так над этим сижу, рассуждаю. А когда над этим рассуждать, нужно смотреть другие тексты Писания. И вот этот текст Писания из Бытия, первоисточник, вдруг привел меня к выводу, нет, Бог для Исава сделал больше, чем для Иакова. Он ему как бы лучше даже и предлагал, а он сам добровольно отказался от этого. Он избрал такой путь Исава. И для меня все стало на свои места, а потом я встретил слово «человек полей». Отсюда и родился урок для деток. То есть при чтении Писания, если мы регулярно будем читать Слово Божие, у нас будет, мы будем полны самыми разными идеями. И когда мы будем вот так вот рассуждать, Бог будет нам открывать то один текст Священного Писания, то другой. А вы, где бы вы ни были, то ли, вот если вы, это ваше служение, порученное для вас Господом, то вы сидите на семинаре ли, поездке ли, на собрании ли, это ваша кладовка. А ваш ум, он должен быть направлен на то, чтобы из проповедей или из историй библейских, или из какой-то книги поучительной брать примеры и темы для бесед с детьми. А потом переводить эти беседы и эти примеры на детский уровень, перерабатывать, пропускать через свое сердце и находить слова, доступные детям. То есть на их уровне, на их языке, на их миросозерцание, мировоззрение, доносить деткам вот эти живые искры Слова Божия. Таким образом, у вас должна быть определена цель урока. Каждый урок должен иметь конкретную цель. И мы тогда же можем озаглавить, что должна быть определена главная цель. Потому что еще тогда могут быть возникать промежуточные цели, маленькие цели, которые обязательно возникают при подготовке к уроку. И вот ваша задача, чтобы маленькие цели, я сейчас объясню, ну, что это значит, вы могли отделить от главной цели, и эти промежуточные цели, чтобы вы оставили, может быть, на следующий урок. Или вообще пусть оно у вас остается до времени. Потому что если вы одновременно на уроке будете преподавать несколько тем или целей, получится размытость целей, або по-украински распорошення. Я приведу пример Иакова и Исава, каким образом это происходит. Например, если бы я начал вам рассказывать, помимо вот этой цели в проповеди своей, ну, проповедовать о вреде такой лженауки, как астрология, которая говорит о том, что под какой звездой родился человек, ну, такой будет его характер. А я начал бы рассказывать, смотрите, вот Иаков и Исав, они родились под одной звездой, они близнецы, а характеры у них совершенно разные. Значит, наука астрология, она ложная наука, потому что она священным писанием опровергается. Можно провести интересную беседу на эту тему, но не нужно, потому что у вас есть цель. У вас есть конкретная цель поставлена, вы хотите рассказать детям о вреде улицы. Поэтому какое бы прекрасное у вас мысль не возникло об астрологии или об астрономии, или о физике, ну, о чем угодно, может быть, оно было бы уместно, но не во время этой беседы. Потому что если вы определили цель, то даже самый интереснейший материал, который вы нашли по этой теме, вы должны отставить в сторону до времени в вашем багаже, но пусть где-то там будет. Вы его возьмете, когда нужно будет для приготовления урока, но в данном случае этот компонент, лист кладовочки с погреба, этот продукт не для этого борща. Понимаете? Не для этого урока. Вы отставьте его в сторону. Очень часто так бывает, когда преподаватель, он не готовый и лихорадочно ищет, чтоб его интересно, и детям такое. И вот все то, что он собрал за 45 минут во время, ну, до урока, он все то детям изложил, а цели не достиг, потому что этот урок у него был приготовлен на скорую руку. Теперь, если мы будем разбирать вот эту тему относительно Иакова и Исава, там есть вроде бы близкая к теме цель, но она для детей является непосильной и очень сложной. Это богословская цель. Когда мы открываем Римлянам, здесь написано о том, что в 12 стихе не отделно тот призывающего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего. Здесь проблема помилования, здесь проблема предопределения Божьего. Если вот брать за основу этот текст, это не для детей, это для проповедников, для таких уже более зрелых верующих. И если вот это более зрелое, уже более твердое взять и деткам преподавать, скажите, будет у вас урок интересный для детей? Когда сами еще, ну, в этом вопросе не до конца ясность и запутываешься, не будет. Значит, для детей нужно взять такую мысль, такую тему, которая подходит для их возраста. Избрать цель и, соответственно, этой цели проводить занятия. Ну, вот такой вот короткий комментарий к теме, которую мы проходили. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Нет вопросов по занятию, по уроку? Я специально, когда проводил этот урок, ну, перед перерывом, то не проводил его как урок. То есть не описывал пустыню, не описывал, ну, все вот эти детали. Считаю, что вот эти детали, это каждый может описывать на основании Слова Божия, не приукрашивая, не добавляя, а видеть эту грань, чтобы наша фантазия, она не переросла в неправду, а посмотреть, что действительно соответствует Слову Божию. Да поможет Господь всем нам, дорогие друзья, готовиться к уроку тщательно,